«Надеюсь, ты не трогала моих друзей?» – спрашиваю. «На них раны не заживают, как на мне. Успокойся, я скрылась». Но одна девушка, высокая, так упорно меня преследовала, едва оторвалась. А Дилари, наверное, у них вся семья – охотники. Хуберт с Майрой принялись обниматься. Выглядит в точности, как отец и дочка. Может, они что-то скрывают и на самом деле являются родственниками. Поворачиваюсь на бок, кладу руку под голову и собираюсь отходить ко сну. В этом мире нет ночного освещения, не полежишь с телефоном в кровати. Солнце зашло, значит, пора спать. Закрываю глаза и, как обычно, осмысливаю произошедшее за день. Не так далеко, слышу голос Хуберта. Открываю глаза и вижу рыжего бородача, стоящего надо мной. «Ты будешь спать рядом со мной, чтобы я услышал, если ты задергаешься. Предлагаешь спать в обнимку?» – спрашиваю. «Если придется. А теперь будь добр, сомкни ноги, и я тебе их свяжу. Я уж было подумал, что заслужил твое доверие», – говорю. «Все правильно делает, нельзя мне доверять. Я предам при любом подходящем случае. Выкраду обратно жемчужины, заберу меч, сбегу, что угодно». «Нет», — говорит, — «не доверяю. И это после всего, что между нами было». Хуберт задумчиво щурится. «О чем это ты? Ты разве забыл?» — спрашиваю. «Как засовывал руку мне в трусы?» Майра прыскает от смеха. «Да и я тоже не сдерживаюсь». «Так, заткнулись оба», — говорит Хуберт. «Мы все еще враги, и я не собираюсь спать рядом с человеком, который может прирезать меня во сне. Позволяю ему стянуть мне ноги, проверить веревки на руках. Спать в них будет неудобно, но выбирать не приходится. По крайней мере, жемчужина при мне, и с ней я чувствую себя спокойнее. А вы не такие кровожадные, как я считал», — говорю. «Мне казалось, за хребтом одни дикари, убийцы и садисты». Хуберт с Майрой переглядываются. «Забавно», — говорит девушка. «Дикарь называет остальных дикарями». «Никакой я не дикарь», — говорю. «Я, может, даже поумнее вашего. Вообще-то, я намного умнее, но не говорить же это перед другими людьми. В моем мире я получил не только ум, но и умение держать язык за зубами. Я знаю, кому и что можно говорить, и не оказаться при этом на костре. Если ты такой умный», — говорит девушка, — «тогда расскажи, почему солнце встает на востоке и заходит на западе? Почему не наоборот?» «Потому что его тащит за собой всемогущий солнечный человек на небесной колеснице», — говорю, — «а запряжена она четверкой крылатых скакунов, дышащих огнем». «Ну вот», — говорит Майра, — «а еще называл себя умным. На самом деле солнце — это что-то вроде факела, но очень большого, и восходит он на востоке, поскольку где-то же ему надо всходить. Ты даже не представляешь, насколько ты права. Огромный газовый факел, настолько огромный, что искривляет пространство вокруг себя. Допустим, — говорю, — а звезды — это что? Звезды — это маленькие костерки. И, возможно, где-то там, другие люди варят над огнем суп. Будем надеяться, что суп из них выйдет вкусный. Нет ничего хуже, чем весь день работать, а потом сесть за стол и увидеть несъедобную пищу. Знаю по себе, из меня отвратительный повар. Расскажи мне о вашей деревне», — просит Майра. «Замолчите уже и идите спать», — вмешивается Хуберт. «Я никогда не бывала за хребтом и хочу послушать, как живут люди с той стороны. Вдруг его завтра убьют?» Обнадеживающее предположение. «Надеюсь, что мое красноречие выведет меня сухим из передряги. Дарграк находится на самой границе пустыни», — говорю. «И пустыня эта бесконечна. Иногда налетают песчаные бури, иногда пересыхает колодец, и в эти моменты приходится подниматься в горы, к ручью. Если завтра твои соплеменники меня не прирежут, то я могу сводить вас обоих на экскурсию. Жители у нас мирные, дружелюбные, привечают новых людей, если они не собираются сжигать наши дома». «Да», — соглашается девушка, — «надо посмотреть, что там находится. Ты можешь отправить птицу через горы и увидишь все его глазами». «Нельзя, Корекс должен быть рядом. К тому же он паникует, когда улетает далеко от меня». Майра свистит, и рядом с ней приземляется серая птица с красными точками на оперении, длинные крылья, короткий клюв и очень острые когти. «Корекс», как назвала его Майра, некоторое время топчется на земле, а потом присаживается рядом с хозяйкой. Только два любопытных желтых глаза виднеются в сгущающейся тьме. «Какая любвеобильная птица, мне казалось, они ночуют на ветках». Некоторое время ястреб сидит рядом с ней, затем перебирается к Хуберту, но и там ему не нравится. Он движется дальше и останавливается у меня под боком. «Эй», — бурчит Майра, — Посмотрите на этого предателя. Однако Кораксу плевать на ее замечания. Он закрывает глаза и позволяет несколько минут погладить себя, прежде чем отключается. Я сплю лишь наполовину. Через несколько часов я открываю глаза, замышляя побег. Глава 12. Глубока ночь, кромешная тьма. Рядом со мной храпит Хуберт. Чуть дальше находится Майра, и она не издает ни звука. Не могу понять, она очень тихо спит или лежит под звездным небом с открытыми глазами. Кажется, спит, но точно сказать невозможно. Коракс неизвестно где, но это не важно. Дневные хищные птицы не видят в темноте. Спите, ребятки, все нормально. Никто здесь побег не замышляет. Аккуратно приподнимаю голову. Как я и ожидал, вокруг ничего не видать. Ни окружающих гор, ни дороги между ними, ни собственных рук. Можно поднести ладонь вплотную к лицу и ничего не увидеть. Если я прямо сейчас откачусь в сторону на 3 метра, Хуберт с Майрой будут меня искать несколько часов и даже не поймут, что я все еще рядом. Меня похитили и ведут в Дигар, поскольку я лидер Даргрога. Они видели, как мы сразили вражеское войско, и теперь хотят узнать, как нам это удалось. Я не против попасть к ним в деревню, но случиться это должно на моих условиях. Мы придем сюда всем нашим войском и потребуем переговоров, чтобы общаться на равных. Не должно быть такого, что я сижу связанный, а в Дигаре мне угрожают и навязывают свою волю. Никакого союза из этого не выйдет. Спи, Хуберт, думаю. Не просыпайся. Приподнимаюсь чуть выше. Храп у Хуберта не сильный, но вполне ощутимый. Я встречал людей, что трубят во сне так сильно, что можно подносить бокалы к лицу и они будут лопаться от резонанса. Первое дело – избавиться от веревки. Шарю вокруг, ищу булыжник с острой кромкой, но, как назло, все камешки до единого гладкие и круглые, некоторые и вовсе рассыпаются, если сжать посильнее. Нужно взять два больших и стукнуть их друг о друга, чтобы один из них треснул и раскололся. Можете не беспокоиться, думаю. Если вы ничего не видите и ничего не слышите, ничего не происходит. Поскольку мои руки стянуты за спиной, операция многократно усложняется. Очень малый простор для движения и малая зона поиска. Приходится ерзать на месте и поворачиваться во все стороны. Наконец, под руку попадается подходящий кварцит, кривой и с зазубринами в нескольких местах. Ложусь обратно на бок и аккуратно вожу его краем вдоль веревки. Стоит Хуберту перестать храпеть, останавливаюсь и я. Как только он продолжает, возобновляю побег. Льняные веревки не настолько прочные, как нейлоновые и капроновые в моем мире. Их нельзя использовать в альпинистских целях, поскольку они легко могут порваться. Они гниют, плесневеют, привлекают грызунов и плохо переносят влагу. В быту ими пользуются с аккуратностью и стараются вязать так, чтобы ничто о нее не терлось. Несколько минут спустя путы рвутся и руки больше ничто не стягивает. Никто не заметил моих действий. Вам стоило выставить дозорного, ребята. Пусть я безоружен, но все еще представляю опасность. Следом за руками я распутываю ноги и теперь полностью свободен. Я могу прямо сейчас встать и уйти, никто меня не найдет в такой темноте. Пока Хуберт с Майрой будут искать инструменты для разжига факела, пройдет уйма времени. И это при условии, что у них вообще есть факел. Но уходить я не хочу. У Хуберта остались две мои жемчужины, и я ни за что их не оставлю. Пусть забирает железяки, выкую еще метательных ножей, красивее и с лучшим балансом. Но жемчужины, ради одной только желтой я готов рискнуть собой. Хочу снова повелевать временем. Мне нужна эта сила, да и черную оставить не готов, пусть я и не собираюсь ей пользовать. Они, мои и больше ничьи. Извините, господин Рыжая Борода, не вернете ли мне мое имущество? Остается загадкой, как забрать мешочек тихо и незаметно. Он висит на веревочке у Хуберта под доспехом, в районе груди. В отличие от стеганки, что довольно мягкая несмотря на толщину, вываренный кожаный доспех очень твердый. Засунуть руку под него и не разбудить хозяина невозможно. И это при условии, что Майра спит, а в этом я до сих пор не уверен. Уж слишком тихо на том месте, где она лежала. Нельзя утверждать, что она вообще там, а не прогуливается неподалеку. В такой кромешной тьме может быть что угодно. Очень аккуратно поворачиваюсь на другой бок, храп останавливается, а затем продолжается снова. Какой же чуткий слух у этого человека, может услышать даже легкое трение ноги по песку. Не беспокойтесь, ребята, я просто заберу свое и уйду. Но мы обязательно еще встретимся. Нужно забрать желтую жемчужину. Нужно вытащить мешочек на веревочке. Это не настолько сложно, Как кажется на первый взгляд, в моем мире карманники проворачивают трюки и посложнее. Если это умеет кто-то, значит и я могу научиться. У меня такое жизненное кредо. Самое время познать тонкое искусство воровства. Насколько позволяет ситуация, подползаю к спящему Хуберту и медленно, очень медленно, невероятно медленно, касаюсь пальцем его доспеха. Пока все удачно, он лежит на спине, поэтому нависаю над ним. Тяну кожаную пластину на себя по 1 миллиметру в 10 секунд. Спокойно, парень, спи. Броня поддается. Не обязательно вытаскивать мешочек незаметно. Можно резко дернуть, схватить жемчужину и замедлить время. И уж после этого, ни Майра, ни ее птица меня не остановит, слишком близко находится. Но если я попадусь, не успев схватить, то время замедлит Хуберт. Что поделать, приходится рисковать. Уходить без жемчужин совсем не хочется. Слишком большое сокровище, чтобы отдавать его первым встречным. Кто знает, найду ли я когда-нибудь другие. Кожаная пластина брони приподнята, половина дела готова. Аккуратно касаюсь ремешка и тяну мешочек на себя. Храп тут же прекращается. Замираю на месте без движения, как статуя. Ощущение, будто я делаю сложнейшую операцию на живом пациенте. Одно неверное движение скальпелем и человек захлебнется собственной кровью. Не хватает только медсестры, что будет вытирать пот со лба и подавать инструменты. Хуберт некоторое время лежит тихо, а затем снова начинает храпеть. На его счет я не переживаю, а вот почему Майру не слышно, это проблема. Если она сейчас бодрствует, то малейший шорох привлечет ее внимание. Всегда можно услышать, спит человек или нет. В детстве отдыхал в летних лагерях и, как все нормальные мальчишки, мазал зубной пастой лица спящим соседям. Нужно было держать тюбик под мышкой, пока он не впитает температуру тела, чтобы спящий не почувствовал прикосновения. И мы очень легко определяли, кто заснул, а кто еще нет. Спящие люди сопят, кто-то громче, кто-то тише, но сопят все и всегда. Либо Майра сейчас не спит, либо лежит слишком далеко, поэтому ее не слышно. Надеюсь, второе. Легко и непринужденно. Тяну ремешок, чтобы достать жемчужину, и храп снова останавливается. Проснулся, тяжелая рука Хуберта опускается на грудь, вырывая кожаную пластину из моего пальца. Назад, доносится голос. Нет, назад нельзя. Сижу на песке неподвижно, даже дыхание задержал. Хуберт поворачивается на бок, и я слышу, как его рука шарит по тому месту, где я должен спать. Сейчас он обнаружит мое отсутствие, и тихий побег превратится в громкое бегство. Малый, звучит взволнованный голос. Майра, малый сбежал. Это явно не моя ошибка, я действовал предельно аккуратно. Видимо, задуманное воровство было слишком сложным. Надо было резко потянуть мешочек с жемчужинами, пока был шанс. Двое рыжих мгновенно поднимаются на ноги, а я делаю несколько шагов назад. До тех пор, пока я не вижу своих похитителей, они не видят меня. Временная безопасность. Что же делать? Можно попробовать уйти от них шаг за шагом, но жемчужины придется бросить. Это точно не вариант. Чего всполошились? Спрашиваю. Отойти нужно было по естественным потребностям. Слышу приближающиеся шаги. В кромешной тьме две руки опускаются мне на плечи, трогают голову, ощупывают руки. «Ты развязался», — заявляет Хуберт. «Я сделал это во сне», — говорю, непроизвольно. «Отдавай красную жемчужину». «Успокойся», — говорю. «Не собирался я от вас сбегать. Мы с вами уже почти друзья. Никакие мы не друзья. А теперь возвращайся на свое место и не вздумай больше пошевелиться без разрешения. Я тебя так скручу, что пердеть себе в лицо будешь. Хорошо, я вернусь. Но ты должен знать, что я очень плохо воспринимаю угрозы. Если хочешь спокойно добраться до своей деревни, просто вежливо попроси. Будешь угрожать, и я выдавлю тебе твои сраные глаза. Вы меня одолеете вдвоем с Майрой, но ты до конца жизни останешься слепым». Хуберт хватает меня за плечо, но я выворачиваюсь. «Я мог бы сбежать прямо сейчас, и ты никогда не догонишь меня в этой темноте. Я мог бы так спрятаться, что ни одна птица не найдет. Но я сам решил остаться с вами и прийти в вашу деревню, по своей воле. Помни об этом». Возвращаюсь на свое место и ложусь на бок. Хуберт еще некоторое время пыхтит рядом, не зная, как реагировать на случившееся. Выглядит, как попытка побега, но при этом очень странная. Я ведь и правда мог сбежать, так почему остался? Лежу на боку и думаю, неужели я так привязался к этим жемчужинам, что буду следовать за ними даже в деревню врагов? Чувствую себя мышью, к голове которой подключили электроды. Я буду жать на кнопку и стимулировать центр удовольствия в мозгу, пока не умру от голода. Глава 13. Вместо будильника меня разбудил урчащий желудок. Последний раз я ел почти сутки назад, поэтому открыл глаза засветло и думал только о том, как бы я пожарил кусок мяса на огне, нежном, сочном, жирном куске мяса. «Не спишь?» – спрашивает Майра. «Всегда плохо спал на голодный желудок», – говорю. Девушка копается в сумке и протягивает крохотный кусок жесткого, сушеного мяса. Пытаюсь откусить, словно подошва во рту, тверже, чем любое другое, что я пробовал в своей жизни. Такое нужно отрезать ножом и несколько минут жевать, пока оно не размякнет достаточно, чтобы проглотить, но никак не кусать зубами. «Что, невкусно?» – спрашивает. «Это глик, наше фирменное, дигаровское блюдо. Очень твердое, зато долго не портится. Очень даже, говорю, со своим уникальным привкусом. Привкусом подошвы. Не беспокойся раньше времени», – говорит. «Тебе не должны сделать плохо, я за тебя заступлюсь». Допросит и отпустит. «Как часто ваши приводили в деревню пленных и как часто их отпускали?» «Пока ни одного не отпустили», — отвечает Майра. «Но то были дикари, а ты — совсем другой. У вас в Дарграге все такие, если ты имеешь в виду спокойные и добродушные, то все. Мы никому не желаем зла и легко прощаем мелкие обиды. Ты, например, прострелила мне обе ноги, но посмотри на меня. Я вообще не злюсь». Короткая улыбка на лице Майры. Луч солнца, выглядывающий из-за горизонта. «Давай так», — говорит. «Я скажу нашим, чтобы они тебя не трогали. И как только тебя освободят, то ты покажешь мне свою деревню. Мне много раз описывали, как выглядит пустыня, но я ни разу там не была. Серьезно, это же совсем рядом. Каких-то часов 6 на восток, нам запрещено туда ходить». «Ладно», — говорю, «договорились». И в знак заключения договора Майра бьет меня кулаком в плечо. «Надеюсь, все в Дигаре такие, как они с Хубертом, люди, с которыми можно договориться. Если это так, то еще один союзник у меня в кармане. 3 деревни, это не 2, это на 1 больше». Доедаю кусок мяса, с трудом, с болью в мышцах челюсти. Под конец, кажется, я его даже распробовал. Что-то в этом есть. Примерно как жвачка, но намного питательнее. «Есть еще?» — спрашиваю. «Это последний был». От удивления я давлюсь слюной. «Ты отдала мне последний кусок мяса, а сама завтракать не будешь? Тут до деревни 3 часа пути, как-нибудь справлюсь». «Тогда спускаемся». «Куда спускаемся?» — спрашивает Майра. «Дигар находится в горах. Ждем, пока Хуберт соберет свои вещи и выдвигаемся в путь. Я думал, их деревня находится в низине, как Фаргар, как Гуминт, или как Дарграг. Но построить поселение прямо в горах мощно. Конечно, здесь растет слишком мало деревьев, поэтому таскать бревна придется издалека, в гору. Уж я-то знаю, о чем говорю, ни одно бревно перетащил, пока Дарграг восстанавливали. По мере приближения встречается все больше следов людей. Отметки на камнях, тропы в траве, на землю. Командует Хуберт, быстро. Вдвоем с Майрой они падают на землю и не шевелятся. Я следую их примеру и опускаюсь на спину, хотя совсем не понимаю, что происходит. Вдали раздается пронзительный клекот, и вскоре из-за горы появляется черный ворон, с размахом крыльев 15 метров, весящий, должно быть, как мы втроем вместе взятые. Ворон пролетает мимо нас, и мы слышим его крики вдали. Как ни в чем не бывало, Хуберт с Майрой поднимаются, отряхиваются и идут дальше. «Это что была за херня?» – спрашиваю. «Ты их раньше не встречал?» – спрашивает Хуберт. «Они по всему хребту водятся». «Представь себе, нет, я и в горах-то бывал 2 раза, это иструс, они обычно охотятся на дичь помельче, но и человеком не побрезгуют, если не притворишься мертвым, отнесет тебя в свое гнездо и скормит птенцам, о таких вещах надо заранее предупреждать, у нас об этом знает каждый ребенок», — говорит Майра. «Мы не думали, что ты видишь их впервые, я же не горный житель, а пустынный, уверен, ты бы растерялась, если бы на тебя попер 2-метровый скорпион с жалом, что легко сделает дыру в груди». В негодовании качаю головой. Продолжаем идти дальше и вскоре выходим к Дигару. Деревне, растянутой сверху вниз по горному склону. Ее окружают массивные скалы, тянущиеся далеко вверх, поэтому подойти можно только с 2 сторон. С горной тропы, откуда мы пришли, и с низины. И оба прохода охраняются лучниками, чьи посты выбиты прямо в скале и находятся так высоко, что могут стрелять по непрошенным гостям, а те даже не смогут ответить. Но самое примечательное, Многочисленные человеческие тела и черепа, насаженные на пики. Десятки, даже сотни мертвецов, многие из которых превратились в скелеты. Совсем не таким я представлял Дигар, глядя на своих спутников. Мертвецов на пиках вокруг столько, что из них можно было бы собрать свою, мертвую деревню. Майра, шепчу, ты не говорила, что у вас тут так мрачно? Мрачно, спрашивает, может быть, самую малость. Тут вокруг одни трупы. Это все те, кто пытался на нас напасть. Мы выставляем их на показ, чтобы враги видели, что с ними станет, если они наберутся храбрости на новую вылазку. Глядя на многочисленные тела на пиках, я больше не уверен, что меня отпустят отсюда живым. Что-то подсказывает, что я могу оказаться одним из бедолаг, в чью задницу входит деревянный шест, а выходит из ключицы рядом с головой. У некоторых трупов еще и стрелы торчат из животов. Как-то мне не хочется туда, говорю и останавливаюсь. Тебе только так кажется, отвечает Хуберт. А на самом деле ты будешь очень рад оказаться у нас в гостях. Кстати, твои ноги уже восстановились, так что будь добр, верни красную жемчужину. Протягиваю кругляш Хуберту. Есть ли какой-то вариант, что я не пойду в эту деревню? Спрашиваю. Я же тебе сказала, не бойся, говорит Майра. Тебя просто допросят и все. Проводит меня сквозь деревянные врата и я оказываюсь в Дигаре. Со сторожевых постов на меня смотрят чумазые, бородатые лучники. У каждого взгляд такой, будто перед ними стоит мертвец, неживой предмет, передвигающийся на двух ногах. Мой план на союзе с Дигаром трещит по швам, даже больше. Только что мой план задрал ногу, чтобы переступить упавшие на его пути дерево, и у него разошлись штаны прямо в причинном месте. Мне тут совсем не нравится, совсем-совсем не нравится. Глава 14. Идем по деревне и я все больше ощущаю гнетущую атмосферу. Если бы к нам в Дарграг привели человека из другого селения, все окружающие смотрели бы на него с любопытством. Многие бросили бы свои дела и следовали за пришедшим как за чудом. Гости в Дарграге – вещь редкая, она происходит раз в несколько лет. Здесь же никто на меня не обращает внимания. Быстрый, косой взгляд – это все, чего я достоин. Для всех окружающих – я не гость в деревне, а случайный, залетный чужак. Сегодня я здесь, а завтра меня уже не будет. К чему обращать внимание на человека, которого ты видишь в первый и последний раз в жизни? Такие частенько заходят и никогда не задерживаются надолго. Эх, дом, говорит Майра, как же приятно вернуться после нескольких дней в разведке. Да, говорю, скривив лицо, тут очень приятно. Дома, все косые, кривые, подгнившие. Строители здесь, хуже некуда. Они кое-как смогли отстроиться в горах, но за состоянием домов совсем не следят. Они начинают ремонтировать жилища только когда жить в них становится невозможно, а до этого момента, сойдет, от ветра защищает и ладно. Жителей здесь вдвое меньше, чем в Дарграге. И все чумазые, в грязной, вонючей одежде. Глядя на их лица и вдыхая запах, я понял, что неверно экстраполировал представление о здешних людях по внешнему виду Майры с Хубертом. Эти двое здесь, одни из немногих чистоплотных. У меня нехорошие ощущения, говорю. Тебе нечего переживать, отвечает Майра. Я же сказала, что заступлюсь за тебя. Обычно люди, которых мы приводили, заканчивали не очень хорошо. Но сейчас все иначе. У тебя есть мое слово. Все равно страшно, говорю. Окружающие не выглядят как добрые и милосердные. Тебе только так кажется. Еще одна странность. Никто ни с кем не разговаривает. У нас местные постоянно перекидываются парой слов, когда проходит мимо. Разговоры у колодца никогда не стихают, а по вечерам, когда старики собираются за настольными играми, по всему Дарграгу слышны голоса. Черт возьми, да мне же больше всего нравится идти и здороваться с каждым встречным. Спрашивать, как дела и отвечать на подобные вопросы. В такие моменты я чувствую связь с окружающими людьми, а здесь деревня еще меньше, но ни Хуберт, ни Майра ни с кем не здороваются, и остальные проходят мимо друг друга в такой же отрешенности. Даже в Фаргаре не ощущалось такого гнетущего давления, как в этих молчаливых взглядах. Там деревня боевая и агрессивная, но в целом сплоченная. Нам туда, указывает Майра на широкий дом, опирающийся на скалу. Когда дам сигнал, говорит Хуберт, опустишься на колени. Старейшина не любит, когда чужаки ведут себя вызывающе. Будешь язвить, он даже слушать не станет, сразу отправит на пику. Киваю в согласии, но гордость внутри бунтует. Я еще могу присмыкаться перед всемогущим существом, что вручает тебе дар и позволяет пользоваться частичкой своей силы. Могу стоять на коленях и просить пощады, поскольку мы с этим существом и правда не равны, но ползать на коленях перед другим человеком. Чем ближе мы подходим к зданию, тем отчетливее я могу рассмотреть человека, сидящего в деревянном кресле на веранде. Старик под 70, откинулся на спинку, голова покоится на груди. Явно спит. Старейшина тут, действительно старейшина. Вот он, говорит Хуберт. Постарайся говорить как можно меньше. Желательно, вообще ничего не говори. Зачем же вы меня сюда привели, если мне говорить нельзя? Отвечай на вопросы и больше ничего. Останавливаемся в 5 метрах от старика. Хуберт стучит меня локтем в бок, и я тут же опускаюсь на колени. Сжимаю зубы, кулаки, но опускаюсь. Майра бросается вперед и присаживается слева от кресла. Кладет свою ладонь на руку старика, покоящуюся на подлокотнике. «Отец», — говорит девушка, — «мы привели пленника». «Отец», — ни разу за все время нашего путешествия она не заикнулась, что является дочкой старосты. «Да и вообще, почему Майра путешествует так далеко от деревни и рискует собой, если она настолько важная персона?» Старик медленно открывает глаза, смотрит на дочь, смотрит на ее руку, а затем убирает свою с подлокотника с брезгливым видом, словно не хочет, чтобы девушка его касалась. «Вот это я понимаю, отеческая любовь. Чего надо?» – спрашивает. «Пленник», – повторяет девушка. «Мы с Хубертом привели его на допрос. На кол его?» «Подожди, отец». Майра сидит у кресла с видом величайшей покорности, но старик отказывается даже смотреть на нее. Его голова повернута в другую сторону, и он, словно, разговаривает с воздухом, а не с дочерью. «Это особый пленник», продолжает девушка. «И чем же он особенный? У него задница спереди, или у него левая и правая рука местами поменялись? Он из Дарграга». Старик фыркает. «Это для Майры жители Дарграга, диковинка. Для старшего поколения мы ничего из себя не представляем. Точно такие же люди, как остальные, разве что чуть более трусливые. Когда мы подошли к Фаргару, то увидели странные вещи», встревает Хуберт. «Дарграговцы, свободно разгуливающие по Фаргару. Выглядело так, будто они примирились, хотя прежде были заклятыми врагами. Вот мы и взяли одного из них, чтобы узнать, что происходит. Минуточку. Я думал, Майра и Хуберт захватили меня в плен, поскольку узнали во мне вожака армии Дарграга. Они даже не знают, что у нас состоялась битва, в которой мы победили. Они пришли позже этого и увидели светловолосых и черноволосых людей, которые ходят по улицам и не режут друг другу глотки. Для постороннего наблюдателя это и правда странная картина. Значит, мне нельзя говорить, кто я такой. Пусть я остаюсь рядовым дарграговцем». «Вздор», — отвечает старик. «Дарграг никогда не будет свободно ходить рядом с Фаргаром. Один из них обязательно убьет другого». «Но это так», — подтверждает Майра. «Мы хотели подойти поближе, поскольку в Фаргаре было какое-то странное движение. А потом Хуберт внезапно заметил этого и сказал, что его нужно схватить, пока он один. У него черные волосы, и мы взяли его у Фаргара». Воду набирал. В негодовании старейшина качает головой. Ему не нравится эта ситуация, и он хочет как можно скорее ее закончить. «Отправить меня на кол, чтобы продолжить спать в кресле. Ты», — обращается ко мне, — «рассказывай». «Я из Дарграга», — говорю. «Знаю, что из Дарграга, не слепой. Что ты делал в Фаргаре?» «Чувствую, что от моих ответов ничего не изменится. Так или иначе, я все равно окажусь на пике, и слово мое ничего не будет значить. Но сдаваться раньше времени не стоит. Несколько дней назад мы собрали войско и пошли против Фаргара», — говорю. «Мы его разгромили и заняли дом бывшего старосты». «На кол его», — повторяет старик. «Похоже, старейшина совсем мне не верит. Дарграг, сминающий войско Фаргара, и правда звучит невероятно. Еще несколько лет назад это было невозможно, но сейчас все иначе. Мы стали сильнее и умнее, и это еще только начало. В моей голове существует уйма вооружения, которое пока не воплощено в реальности. Хотел бы я посмотреть на лица фаргаровцев, если бы в их сторону полетели снаряды весом больше центнера, выпущенные из требушета». «Это правда», — говорит Хуберт. «Черноволосые из Дарграга свободно разгуливали по улицам, а светловолосые обходили их стороной. Фаргар проиграл в битве, это совершенно точно. А еще, мужчина достает из-за доспеха мешочек с жемчужинами. Моими жемчужинами. Моими. Это было у него при себе. Сразу 3 дара. Какова вероятность, что я вскочу и схвачу желтую жемчужину быстрее, чем Хуберт успеет убрать руку? Маленькая, я не настолько быстр. «Принеси», — велит старик, и Хуберт подходит к нему. «Чьи это дары?» Некоторое время они обсуждают красную жемчужину, взятую в Гуминде. Затем переходит к желтой и к черной. «Дарграк», — спрашивает старик, держа в руке черную жемчужину. «Чей это дар?» «Филина», — отвечаю первым словом, пришедшим в голову. «Я нашел его глубоко в пустыне и не знаю, что именно он делает. Понятия не имею, почему я вру. Чувствую, что нельзя рассказывать про истинную силу черной жемчужины. Если старейшина узнает, то наверняка захочет использовать и может произойти что-то страшное. Рассказывай все, что знаешь», — велит старик, — «а потом мы посадим тебя на кол. Выбора не остается. Говорю о том, как мы ежедневно тренировались с соплеменниками, учились обращаться с копьем, готовились к битве и победили в ней только потому, что Фаргар на самом деле не умеет сражаться. Предыдущие разы они побеждали за счет численного перевеса и отсутствия сопротивления. В этот раз они столкнулись с подготовленными бойцами и ничего не смогли нам противопоставить. Во время повествования я молчу о многих вещах, не говорю об арбалетах, что мы наделали, о мечах и железе, которые научились добывать, не говорю даже о боевом построении, которое мы использовали. Должно создаваться впечатление, что мы все такие же слабаки, но немного взявшие себя в руки. И уж тем более, не говорю о том, что я командую войском Дарграга. Вражеский полководец, слишком ценная добыча. Со временем позади нас собирается несколько рыжих мужей. Я спиной чувствую, как сильно они хотят увидеть меня болтающимся на пике. Дарграг, нападающий на Фаргар, недовольно повторяет старик. Не думал, что доживу до такого. Но это ничего не меняет. Накол его. Отец, вмешивается Майра. Я пообещала ему, что мы его отпустим, если он расскажет все, что знает. Ты пообещала, неужели? Когда я утром проснулся в своей постели, то считал, что я старейшина деревни. Почему мне никто не сказал, что теперь тут всем заправляет малолетняя девка, едва пеленки переросшая? Отец, я хотя бы дождался, пока мой отец сдохнет, прежде чем занять его место. А ты даже этой милости мне не даешь. Этот пленник не такой, как остальные, продолжает Майра. Если мы сохраним ему жизнь, он может быть полезен. Чем же? Чем это ничтожество темноволосое может нам помочь? Этот пленник, девушка бросает быстрый взгляд в мою сторону, оказался очень спокойным и совсем не кровожадным, не дикарем, каким мы представляли людей из Дарграга. Если мы оставим его в живых, то сможем многое узнать о его деревне. Даже прекратим вражду с Дарграгом, если повезет. Ты еще тупее, чем я считал, рявкает старик. Ни грамма мозгов. Позор, а не дочь. Уведите ее, пока меня не стошнило. Несколько рыжих мужчин двигаются к Майре, берут под руки и помогают подняться. Никогда прежде я не встречал такого презрения у родителя. Я бы еще мог понять, если бы она была избалованной, вызывающей и презирающей всех вокруг. Но нет же. Совершенно нормальная, вежливая девушка, уважает старших и всячески старается угодить. Она не заслуживает такого отношения. Этого накол, продолжает старик, указывая на меня, и подберите ему самый красивый и ровный, раз уж у нас такой важный гость. Покажем ему всю нашу гостеприимность. Четыре человека поднимают меня и уводят в сторону от дома старейшины. Хуберт печально смотрит мне вслед, а Майра остается у кресла отца, продолжая уговаривать его изменить решение. Поверить не могу, что так все случилось. Пусть Майра меня подстрелила, а Хуберт ломал руки и избивал, но я понимаю причины их поступков. В дальнейшем они показали себя адекватными людьми, и я даже не подозревал, что остальные дегоровцы будут другими. Накол его. Приказ старейшины звучал так обыденно, словно каждый день отправляет на смерть людей. Ни малейшей частички сострадания или человеколюбия. Я жука, ползущего по дороге, скорее обойду, чем раздавлю, а этот, да и конвоиры мои не лучше. Приказали убить, значит надо убить. Тупые, лишенные воли исполнители смертного приговора. Мужчина с длинной рыжей косой даже подпрыгивает от предвкушения. Во все времена палачами назначали самых больших садистов. Нормальному человеку трудно лишить жизни другого человека. Ух, кого-то насадим, говорит. Меня Гамрул зовут. Когда умрешь и предстанешь перед лицом смерти, назовешь ей мое имя. Пусть знает, от кого подарок. Не спешите, говорю. Там сейчас Майра переубедит вашего старейшину и меня пощадят. В таком случае нам надо поторопиться, пока Трокс не передумал. Правда? Неужели вам так нравится насаживать людей на пики? А почему вы вечно сюда претесь? Не хотите сидеть в низине, лезете и лезете. Вот мы вас и насаживаем. Я никуда не лез, отвечаю. Меня схватили и привели силой. Мне все равно, честно. Трокс приказал, поэтому кто я такой, чтобы спорить. К тому же я целиком и полностью согласен с его решением. Выводит меня за пределы деревни, где свалены в кучу несколько деревянных пик. Мужчина перебирает одну за другой, пока не находит прямую и крепкую. «Как тебе?» – спрашивает. «Не нравится?» – говорю. «Ни одна из этих пик мне не подходит. А ты забавный. Жду не дождусь, когда увижу тебя развивающимся на ветру. Как же я ненавижу таких уродов!» Дали чуть-чуть власти и упивается ею по полной. «Дай мне только сбежать, я приду сюда с войском и посмотрим, как он будет скулить и ползать в ногах, прося пощады». Вся эта спесь исчезнет в одно мгновение. В этот момент сзади прибегает Майра, красная, злая и запыхавшаяся. «Отпустите его», — говорит. «Трокс передумал?» — спрашивает мужчина. «Нет, но я решила вместо него». «А, тогда ладно, тогда это все меняет. Раз Майра говорит, что хочет оставить пленников живых, то мы все должны ее послушать. Она же тут самое главное. Во всем Дигаре нет никого главнее ее». «Нет», — девушка щурит глаза и достает из ножен мой собственный меч. «Но если ты меня прямо сейчас не послушаешь, я тебя располовиню, и у меня даже глаз не дернется. Гамрул, мне уже очень давно хочется выпустить тебе кишки». Увидев странное оружие, мужчина сделал несколько шагов назад. Меч может выглядеть очень устрашающе, если он направлен на тебя, а сам ты безоружен. Майра перевела клинок на других, но остальные лишь пожали плечами. «Никто его сегодня не убьет», — говорит девушка. «Я его запру, чтобы он не сбежал, и этого будет достаточно». Вдвоем с Майрой мы возвращаемся в Дигар, где она ведет меня к неприметному зданию на окраине. Маленькое, покосившееся, готовое развалиться в любой момент. Но заходим мы даже не в дом, а в еще более ужасно выглядящий сарай позади него. «Это место твоего заточения», — говорит. «В этом сарае нет ни двери, ни ставней. Можно выйти в любой момент». «Спасибо», — говорю. «Кажется, ты спасла мне жизнь. Я же обещала. Некоторое время я сомневался, сможешь ли ты его сдержать, но ты справилась. Я немного удивлен и очень сильно благодарен». Девушка кивает. «Но у тебя могут быть проблемы, ты же ослушалась старейшины. Почему он был с тобой так холоден? И почему ты раньше не говорила, что ты дочь человека, который здесь всем управляет? Возможно, потому, что его дочь, не его дочь», — отвечает Майра. «Это как?» В нерешительности Майра оглядывается по сторонам, словно решает, стоит ли доверять мне свою тайну, и не смогут ли нас подслушать. «Ладно, вся деревня это знает, так что незачем скрывать. Видишь ли, отец с мамой очень долгое время пытались завести ребенка, много лет, прежде чем я появилась на свет. Как я это понимаю, черт возьми, как я это понимаю? Кто-то пуляет детей как из пулемета, а нам с женой понадобились тысячи попыток и никакого результата. Несправедливо». «И они не обрадовались?» – спрашиваю. «Мне казалось, настолько желанного ребенка должны любить вдвое сильнее. Когда я была маленькой, Трокс меня обожал, но чем старше я становилась, тем сильнее разнилась наша внешность. Я становилась похожей на другого мужчину из села. А-а-а», – говорю, – «кажется, понимаю. Я все больше становилась похожей на другого, и в деревне поползли слухи. Говорили, Трокс растит не свою дочь. Посмеивались, составляли ужасные шутки. И до сих пор смеются. Поэтому он даже смотреть на меня не может. Прости», — говорю, — «не хотел бередить твои раны». «Ничего». Спрашивала об этом свою мать. «Моей матери уже очень давно нет в живых. И мужчины, на которого я становилась похожей. Прости», — повторяю, — «побудь пока тут, а я попытаюсь переубедить старейшину, чтобы он отпустил тебя». Оставляет меня в старом сарае без двери. Не самое странное место заключения в истории человечества, но наверняка в первой сотне. Можно выйти в любой момент, сквозь окна и бревна видна вся деревня. Если постараться, можно сбежать посреди ночи. Но жемчужины, я не могу их тут оставить. В моем мире обезьян ловит с помощью банана и узкого отверстия. Примат хватает лакомства, но вытащить не может, так и сидит на месте, поскольку не достает ума бросить бесполезное занятие и уйти. В данном случае обезьяна, я. Что со мной не так? Глава 15. Сижу в сарае и думаю лишь об одном. Что будет, если я скрытно выберусь отсюда, пройду в дом старейшины и сверну ему шею? Наследует ли мое управление деревней? Если так, это было бы скорейшее присоединение Дигара к союзу с Даргрогом. Но если старейшину здесь выбирают по возрасту или голосованием, то моя затея будет бессмысленной, да и Майра не обрадуется, если однажды узнает, что я прикончил ее отца. Так что затея с хладнокровным убийством старика растворилась, едва появившись. Как мне поступить? Как мне объединить деревни? Оказаться на свободе, это ясно. Но что после этого? Каков легчайший и простейший путь объединения с Фаргаром и Дигаром? Я ведь простой работяга и никогда не смыслил в управлении людьми. Даже не представляю, где нужно использовать пряник, а где кнут. Мне бы очень сильно пригодилась консультация человека, которому доводилось командовать тысячами людей. Что бы мне сказали известные люди из прошлого? «Привет, я Юлий Цезарь. Слушай меня и подчинишь всех своей воле. Знаешь, как я покорил галлов? 1 миллион я вырезал, 1 миллион обратил в рабов, и еще 1 захватил в плен и продал. Но это не для меня. Я слишком мягкотелый для подобных решений. Приходится действовать аккуратно и учитывать интересы людей, которые с легкостью втоптали бы меня в грязь. Слабак вы, сударь. Всю жизнь были слабаком, слабаком и останетесь. Но унывать не время, я всему еще научусь. Пусть из меня пока плохой лидер, но я стану хорошим со временем. Отдыхаешь?» — раздается голос Хуберта. Бородач пришел с 2 другими рыжими бородачами, каждый из них с копьем. В этом мире пока не появилась профессия парикмахера, поэтому у всех мужчин присутствует растительность на лице. Но в Дигаре это почти культ. Каждый первый носит длинную бороду, а некоторые и ее заплетают в косу. У одного из присутствующих даже усы подкручены. «Открой здесь барбершоп, отбоя не будет». «Отдыхаю», — говорю. «Познакомься с моими друзьями», — говорит. «Это Гуны». Пожимаю руку мужчине с подкрученными усами. «Это Длихи». Пожимаю руку худощавому мужчине с резким лицом. Что еще я заметил в Дигаре? Здесь трудности с едой, поэтому гораздо больше худых людей, чем у нас. И в этом на самом деле нет ничего удивительного. Скорпионы к тебе сами в руки не идут, да и земля в горах не настолько плодородная, чтобы серьезно заниматься сельским хозяйством. Единственный источник еды – охота. Но разве может она досыта накормить целую деревню? «Мы тут немного посидим, ладно?» – спрашивает Хуберт, и, не дожидаясь ответа, достает манкалу. «Это настольная игра из доски с 12 емкостями и камешками. У нас в Даргроге больше распространена чатуранга, но играют также и в это, и в Тиу, и в Мехин. Во все, лишь бы интересно занять свободное время. И если молодежь больше занимается активностями, то старики предпочитают сидеть на лавках, общаться и заниматься чем-то подобным. Почему вы решили прийти именно сюда?» — спрашиваю. «Этот дом явно заброшен. Вы следите, чтобы я не сбежал? Надо же нам где-то прятаться от детей», — отвечает Гуны. «Выкроить для себя хотя бы минуту в тишине и покое. Хотите, я покажу вам новую игру?» — спрашиваю. «Вы наверняка такое еще не видели». «А эта идея», — соглашается Длихи. «Он же из Даргрога, так что наверняка знает что-то новое. Вам понадобится доска или любая плоская поверхность, и кусок угля, чтобы разметить. И наберите несколько камушков, разделив их в 2 группы разных цветов. Пока Хуберт разрисовывает кусок обвалившейся крыши по моим инструкциям, Гуны с Длихи ходят по округе и собирают камни средних размеров, разделяя их на красные и серые. Для лучшего игрового опыта их бы стоило привести к одной форме, но для первого раза и такие сгодятся. Эта игра называется «Шашки», — говорю. Объясняю им, как расставить камни на доске и каким образом соперники делают ходы, чтобы выбить из игры все камни противника. В чем прелесть этой игры? Она существует в 21 веке. Это означает, что в нее играли тысячелетиями, и она победила в настольной эволюции, оставив далеко позади всех конкурентов. Никто уже не вспомнит, во что играли в Древнем Египте или в империи ацтеков. Но шашки выжили, что говорит об их простоте и затягивающем игровом процессе. Когда камень доходит до конца, то становится дамкой. Она может ходить на неограниченное количество клеток. Обычно данная фигура переворачивается, чтобы выделяться среди окружающих. Но у нас камни, поэтому предлагаю помечать их углем. Хуберт кивает, сообщая, что понял правила. Мы начинаем играть, и я очень быстро начинаю доминировать на поле, уничтожая все передние фигуры. Доходит до того, что все его камни скованы и не могут сделать ход. Проигрыш неминуем. «Ходи снова», — говорит Хуберт. «По правилам игрок обязан сделать ход, даже если он потеряет из-за этого свой камень. Но я не хочу ходить, ты меня тут же собьешь». «Да, но таковы правила. Ты можешь либо завершить партию, либо сдаться прямо сейчас. Некоторое время бородач колеблется, после чего начинает двигать фигуры, пока я не забираю все до последней. Следующим соперником мне попадается Гуна, и его я обыгрываю даже быстрее. Не оставляю ни малейшего шанса на спасение. Чувствую себя гением, хотя на самом деле все дело в опыте. Я играл в шашки много лет, а они видят эту игру впервые. Теперь вы поняли правила, говорю, сыграйте друг с другом. Слежу, как рыжие бородачи играют, и мне больно на это смотреть. Элементарные ошибки и невозможность просчитать свои действия хотя бы на 3 хода вперед. Они ходят фигурой, которая может походить. И плевать, что сам себя загоняешь в ловушку, и через пару ходов у тебя заберут сразу 3 камня разом. Но кто я такой, чтобы возмущаться? Выигрышного фонда нет, никто тебе не заплатит за победу. Главное в игре – получение удовольствия обоими сторонами. Если хотя бы одна из сторон не испытывает удовольствия, то это плохая игра. Однажды, говорю, я научу вас играть в еще более интересную игру. Шахматы называется, но для нее придется найти камни 2 цветов и из каждого выточить уникальную фигуру, которая передвигается по-своему. Нам и это нравится, отвечает Глихи. Она достаточно сложная. Сложная? Смеюсь. Поверьте, вы еще шахмат не видели. И это я даже не вспоминаю по-настоящему сложные игры, которые существуют в моем мире. Периодически мы с женой выбирались на пикничок и часто брали с собой что-нибудь захватывающее, вроде монополии или колонизаторов. Дайте мне время, и я заново изобрету подземелья и драконы. Ни разу в них не играл, но примерно представляю, как это выглядит. Продолжаем сидеть в разрушенном сарае с провалившейся крышей. Режемся в шашки, пока солнце не начинает клониться к горизонту. За полчаса до темноты слышатся шаги других людей. Хуберт с остальными тут же замолкают и продолжают молча пялиться на доску. Вскоре из-за разрушенного дома показывается Гамрул с еще 3 людей. Те самые палачи, что собирались насадить меня на пику. «Что это вы тут делаете?» — спрашивает мужчина. У него очень радостное настроение. Хуберт поворачивается в его сторону, долго смотрит ему в глаза, а затем очень отчетливо произносит: «Мы тут обсуждаем, какой ты дебил и жополис, а еще кретинный недоносок», — поддерживает Глихи. «Удивительно, как жена тебя терпит, Гамрул. Ты же ничтожество. Я бы прыгнул со скалы, если бы родился тобой». Глаза Гамрула перестают улыбаться, но губы все еще натянуты. «Правильно говорят, хочешь увидеть настоящую эмоцию человека, закрой нижнюю половину лица. Глаза гораздо более красноречивы, чем губы». «Что-то я не понял», — говорит. «Вы хотите нарваться на неприятности?» «На какие еще неприятности?» — спрашивает Глихи. «Ребята, вы понимаете, о каких неприятностях он говорит?» Хуберт отрицательно качает головой. «Я знаю», — отвечает Гуней. «Ему не нравится, что мы его обзываем, поэтому он побежит жаловаться мамочке. Так что не надо, не будем ему грубить, а то тетя Дарнет нам по заднице даст и в угол поставит». «Я уже давно не ребенок», — говорит Гамрул, «и не буду терпеть обиды от таких, как вы». «Так тебя никто и не заставляет», — отвечает Глихи. «Разворачивайся и топай отсюда подальше. Мы и дальше продолжим говорить, какой ты бесхребетный ублюдок, но ты, по крайней мере, не будешь этого слышать. Я уйду, но только с этим малышом». Гамрул делает шаг в мою сторону, но Глихи протягивает руку и берет свое копье. Хуберт, Гуна и Глихи вооружены, в то время как 4 пришедших при себе даже ножа не держат. «Трокс сказал нам проткнуть этого парнишку», — продолжает Гамрул, — «и я уже подобрал подходящую пику для него». «Забавно», — отвечает Глихи. «Сегодня ранним утром я проснулся от того, что очень сильно захотелось отлить. Обычно я так рано не встаю, но сегодня очень приспичило. И, представь себе, выхожу я на улицу, подхожу к туалету, мочусь в дырку, а вокруг меня летает эта мерзкая зеленая муха, жужжит и говорит человеческим голосом: зачем ты тратишь свою мочу впустую? Обосцы лучше Гамрула, может, хоть так человеком станет». Конечно же, я не стал слушать какую-то глупую муху, но сейчас задумываюсь, а может, все-таки стоит? «Что за фигню ты несешь?» — спрашивает Гамрул. «У тебя беда с головой? Почему же?» «Навозная муха, возможно, права. Вдруг моя моча подействует на тебя отрезвляюще, и ты, наконец, отрастишь яйца». «Я не собираюсь это терпеть». Гамрул пытается обойти мужчин, но Хуберт и Гуней тоже берут свои копья. «Вы перечите приказу старейшины?» — спрашивает Гамрул. «Никто ему не перечит», — отвечает Глихи. «Мы просто собираемся поупражняться тут с оружием. Так что отойди подальше. Будет очень неловко, Если ты случайно прыгнешь на одно из наших копий, я прямо сейчас пойду к Траксу и скажу, как вы себя ведете, и что он сделает. Скинет нас со скалы и скажет, что это несчастный случай. Он насадит вас на пики за неповиновение. Ему трудновато будет это сделать, отвечает Глихи. Он уже старый, с кресла поднимается только с чужой помощью. Не могу представить себе, чтобы он водрузил меня на пику. В молчании Гамрул сверлит Глихи взглядом, пока тот непринужденно засовывает руку в штаны и чешет задницу. «Парни», — вмешивается старик, позади Гамрула. «Трокс приказал отправить чужака на кол, мы должны подчиниться». «В таком случае», — отвечает Глихи, — «скажите ему, что мы играем в настольные игры и сейчас неподходящее время. Как закончим, так сразу». Несмотря на спокойный вид Глихи, в его голосе появляются яростные нотки. «Понимаю, что он на моей стороне, но даже у меня мурашки идут по коже от полыхающей в нем ненависти». Несколько секунд Глихи стоит с закрытыми глазами, делает несколько глубоких вдохов, а затем продолжает. «Передайте уважаемому Траксу, что его приказ будет выполнен, но чуть-чуть попозже. Со всем моим почтением, завтра ты будешь болтаться на пике с этим чужаком», — отвечает Гамрул и пятится назад. «С чего это вдруг?» — спрашивает Глихи. «Я что-то не так сделал, ребята? Подскажите, я не понимаю». Четверо палачей уходит, а Хуберт, Гуна и Длихи откладывают копья в сторону. «Кажется, только что я был невероятно близок к смерти, а заступились за меня люди, которых я вижу впервые в жизни. Чем дольше я нахожусь в Дигаре, тем меньше понимаю, что происходит». «Гамрул скоро вернется и приведет за собой других», — говорит Хуберт, передвигая камень на доске. «Тогда нам стоит устроить тут турнир по шашкам», — отвечает Гуна. «Позовем как можно больше друзей и устроим здесь чемпионат. Ну и костерок, конечно, разожжем, мяско пожарим». «Звучит неплохо», — соглашается Длихи. «У меня как раз запасы меда на такой случай». Двое мужчин исчезают в вечернем сумраке, и мы остаемся с Хубертом наедине. Мужчина достает из-за пояса расческу и медленно, с наслаждением, расчесывает свою бороду. «Что это было?» — спрашиваю. «Как что?» «Мы будем устраивать турнир по шашкам. Кстати, спасибо, что показал нам такую классную игру». «Нет, я про другое. Почему Длихи с Гамрулом так схватились? У них старая вражда». «Да брось, какая там вражда», — смеется Хуберт. «Мы все детство издевались над этим придурком и будем это делать еще очень много лет. Но тут явно что-то кроется. Я же слышал, как Длихи свирепеет с каждым словом. Он едва сдерживался, чтобы не убить кого-нибудь». «Понятия не имею, о чем ты». Смотрю, как Хуберт улыбается и расчесывает бороду. У него с друзьями есть какие-то внутренние шутки и секреты, которыми он не хочет делиться. Через несколько минут к нам начинают приходить новые люди. Все рыжие, бородатые, будто с конвейера. Должно быть, даргроговцы для них тоже будут выглядеть на одно лицо с черными волосами и черными бородами. Несут с собой столы, стулья, разводят костер. Каждый из них подходит ко мне, здоровается, называет свое имя. Я даже не стараюсь запомнить, поскольку мой предел – 4-5. В общей сложности 26 человек собрались рядом с сараем. Разводит костер, готовится несколько часов провести за настольными баталиями. «А какой приз победителю?» – спрашивает кто-то из темноты. «Целую неделю будем носить воду», — отвечает Хуберт, — «и в доме уберемся. О, у меня как раз дома бардак. Солнце окончательно село, и теперь все происходит при свете факелов. Три стола в ряд, на каждом разметка 8×8 для игры в шашки, куча камней в качестве фигур. Раздается запах жареного мяса, нарезают фрукты и овощи, ссыпают в одну миску ягоды, разливают мед в деревянные кружки. Готовится большой турнир, и 26 копий стоят у стены моего сарая. «Иди сюда», — зовет Хуберт. «Ты нам эту игру показал, значит, будешь судьей. Следи, чтобы никто не мухлевал». Окружающие похлопывают меня по плечу, кто-то сует мед в руку. Я уже очень давно не пил приличного алкоголя. История вина и пива в истории началась вместе с выращиванием культурного винограда и ячменя, но тут нет ни того, ни другого. Единственный вид алкоголя, что существует в Дарграге, — напитки из ферментированных фруктов, но их совсем мало. Здесь же собирают мед в больших масштабах, поэтому напиваться могут гораздо чаще. Чувствую, что надвигается нечто нехорошее, но повлиять ни на что не могу. В данный момент я пассивный наблюдатель, безоружный, безучастный. Глава 16. Изначально дегоровцы хотели провести турнир на выбывание. Каждый участник играет против случайно выбранного соперника, чтобы победитель затем сыграл с победителем из другой пары и так до тех пор, пока не останется один. Так они играли в любую другую настольную игру. К сожалению, данный способ слишком быстрый. С тремя столами, по 5 минут на партию, победитель появится меньше, чем через час. Поэтому я предложил другую систему. Сначала участники играют друг против друга 3 партии, а проигравшие не выбывают навсегда, а спускаются в сетку проигравших, где им дается еще один шанс дойти до финала. Так гораздо честнее и дает больше времени, чтобы привыкнуть к правилам игры. «Что это вы тут делаете?» – спрашивает Майра. Девушка стоит у сарая, но на этот раз без оружия и доспехов. Она и в боевом облачении выглядела привлекательно, а нарядившись в легкие штаны и льняную рубаху, сама неотразимость. Вот и талисман состязания. «Мы устраиваем чемпионат по новой игре, которую показал наш юный гость», – отвечает Хуберт. «Но ты на него не допущена, он только для мужчин». «И что же в ней такого мужского?» – спрашивает девушка. «Шашки – очень суровая игра, не для слабонервных». «Ну и ладно, не так уж и хотелось». Майра ходит между игроками, здоровается с каждым, иногда перекидывается парой слов. Когда очередь доходит до Длихи, она очень долго с ним обнимается. «На этот раз я вижу родительскую любовь, которой не хватило старейшине. Все-таки есть в Дигаре тепло, просто оно не на виду. Мы тут пьем и жарим мясо», — говорит мужчина. «Можешь присоединяться, но к игре не допустим, мала еще». Закатив глаза, девушка направляется к столу рядом со мной и наливает в кружку мед. Эта штука здорово бьет в голову. Я выпил всего 0,5 стакана и уже чувствую легкость в груди. Еще немного и захочу спеть.